Вытолкнув Марти за дверь, Стинов вышел следом за ним. Захлопнул дверь и, дернув за ручку, проверил, надежно ли она заперта. «Привет, Игорек», — махнула ему рукой, ожидавшая в коридоре Карелла. Подружка Марти, маленькая полная блондинка с широким носом и большущими глазами, тоже была одета так, словно собиралась в солярий. И все же ее наряд, хотя и стремился к минимуму, был выдержан в темных тонах. Должно быть, голова у Кареллы работала чуть лучше, чем у Марти. В центральном проходе сектора они зашли в кафе. Марти, когда у него был эфемер, даже и не думал о еде. Но не слушая его нытья, Карелла набрала в автоматах сэндвичи с синтетической ветчиной и сыром. Можно, конечно, убедить себя в том, что между настоящими продуктами и их биотехнологическими аналогами нет никакой разницы. Но на вкусовые рецепторы подобная уверенность почему-то не действовала. Даже Марти смог бы отличить на вкус настоящий сыр от суррогата. Взяв в автомате 5 банок пива, Стинов подошел к стойке и заказал жареное мясо с зеленым горошком. Получив заказ на пластиковой тарелке, он накрыл ее сверху другой и вместе с пивом сунул в сумку, висевшую у Марти на плече. Выйдя из кафе, они встали на полосу движущегося тротуара и за пару минут добрались до лифта общего пользования. В кабине лифта, когда нужно было вставить свое удостоверение личности в контрольную щель, Марти, долго чертыхаясь, рылся в карманах, затем полез в сумку и нашел свое удостоверение только после того, как Карелла прикрикнула на него, назвав оболтусом и растяпой. Считав информацию, контрольная система лифта певучим голосом объявила название секторов, в диапазоне которых они имели право перемещаться, и попросила назвать тот, что им требовался. «Сектор Набокова, первый этаж», — быстро сказал Марти и заговорщицки подмигнул спутникам. Выйдя из лифта, Марти огляделся по сторонам. «Налево», — рукой указал он направление. Проехав недолго на движущемся тротуаре, они сошли с него возле небольшого, явно не пользующегося популярностью, зала видеоигр. По прозрачному пластику витрины, за которым был вывешен список игровых автоматов, зеленой краской был криво намалеван лозунг, призывающий так нажраться эфемера, чтобы даже совету сохранения стабильности стало тошно. «Я здесь сам в первый раз», — сказал Марти. «Но мне описали все ориентиры». Стинов про себя усмехнулся, вспомнив, как Марти в ванной ловил струю воды из-под крана. Если у него до сих пор в голове такой же кавардак, то какими же четкими должны быть ориентиры, чтобы он смог узнать нужное место? Следуя за улыбающимся чему-то своему Марти, они свернули за угол зала видеоигр и, пройдя мимо длинного ряда жилых секций, оказались возле круглой клумбы с красными пластиковыми тюльпанами. Вокруг нее, на покрытии, имитирующем гаревую дорожку, стояли 4 красные скамеечки. Над искусственной травой висели голографические изображения голубых елей. Парк, созданный из неживых материалов, был чист и ухожен, но, как и многие подобные ему места, разбросанные по сфере, абсолютно пуст. Не доверяя статичным творениям неизвестных дизайнеров, люди предпочитали обманывать себя с помощью эфемера. Марти пересчитал скамейки, что-то прикинул в уме и пересчитал их еще раз. Оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что никто за ними не наблюдает, он обогнул одну из иллюзорных елей и присел за ней на корточки. «Идите сюда!» — через минуту окликнул он Карелу и Стинова. Подойдя к тому месту, где сидел Марти, Стинов увидел, что тот отогнул край пластикового листа со стереоизображением необъятных просторов, за которым зияла черная дыра. «Полезай!» — шепотом велел Стинову Марти. «Здесь до пола всего 1-2 метра». «Ну уж нет!» — покачал головой Стинов. «Сам полезай первым!» «Трусишь?» — усмехнулся Марти. Стинов молча развел руками. Марти сомнений не ведал. «Подержи». Стинов принял из его рук угол отодранного пластика и подтянул его вверх. Марти поставил сумку на жесткую пластиковую траву, встал на четвереньки и задом полез в дыру. Когда ноги его повисли в пустоте, он лег грудью на синтетическую траву и, придерживаясь за нее руками, медленно сполз вниз. На мгновение голова его зависла в проеме дыры. Опустив руки, Марти полностью скрылся из вида. Снизу послышался короткий приглушенный звук, а следом за ним негромкий голос Марти. «Давайте лезьте сюда, только сумку не забудьте!» Передав Марти сумку, пролезла в дыру Карела. Следом за ней спустился Стинов. Прежде чем прыгнуть вниз, он постарался пристроить на место отогнутый угол пластикового листа. Оказавшись внизу, Стинов первым делом огляделся по сторонам. Они находились на первом этаже стандартного 10-этажного сектора Ломоносова. Все помещения выгорели дотла. Что и где находилось здесь прежде, представить было почти невозможно. От зданий остались только очерченные арматурами контуры, перекрытия между этажами, да кое-где лестницы. Представление о силе бушевавшего здесь некогда пламени можно было составить, взглянув на остатки стенных панелей из огнеупорного пластика, свисающие с перекрытий скукоженными лохмами, с завернувшимися в трубки краями. В воздухе стоял запах застарелой гари с примесью сладковатого привкуса какой-то бытовой химии. Откуда здесь освещение? Ряды ламп в простых жестяных рефлекторах были развешаны на уровне третьего этажа. Марти уже полностью освоился в новой необычной обстановке, в чем ему, несомненно, значительную помощь оказал эфемер. Закинув сумку на плечо и приобняв свободной рукой за плечи Карелу, он что-то бодро насвистывал. «Откуда я знаю?» — пренебрежительно дернул он плечом в ответ на вопрос Стинова. «Может быть, готовятся начать ремонт?» Карела провела носком босоножки по толстому слою черной маслянистой сажи, покрывавшей пол. «Прямо здесь и остановимся?» — спросила она. «Нет». Отпустив плечо подруги, Марти взмахнул рукой. «Мы должны осмотреть весь этот заповедник первозданного хаоса». «Здесь везде одно и то же», — мрачно заметил Стинов. Он уже начал жалеть, что позволил втянуть себя в эту идиотскую затею. Мало того, что созерцание грандиозного пожарища вовсе не вызывало у него таких бурных эмоций, как у Марти, он к тому же еще и начал опасаться возможности встречи с теми, кто развесил лампы. А может быть, еще и бешеные лазают по этому мрачному, пустому, грязному сектору. Для них местечко вполне подходящее. Марти с Карелой уже шли впереди, по проходу между остовами жилых корпусов. Стинов хотел было, махнув на них рукой, вернуться, но вспомнил о своем завтраке и банках с пивом, что остались в сумке у Марти. Деньги были истрачены, и продукты следовало употребить по назначению. Стинов быстро догнал счастливую парочку. «Хватит, Марти!» — схватил он за руку приятеля. «Не стоит дальше идти, можно и здесь посидеть». «О, нет, мой друг!» Указательным пальцем Марти вычертил в воздухе замысловатую спираль. «Я только начал спускаться по первому кругу ада и намерен дойти до конца, до глубин непознанного ужаса».